Зима, дорога, снег блестит. В поле конь один стоит. Ветер все продул, пока коркой льда покрытая спина. Конь все помнит, конь всех чтит, но не поймет, за что так мстит. Одержимая судьба стянет горло холодом она. Острия ножа, лошадиная душа, и не залепил глаза, не придет сегодня к нам весна.